Глава 17. Север мучился и страдал. Он не представлял, что одна рыжая ведьма... Ладно, две рыжие ведьмы могут превратить его жизнь в такой хаос. Во-первых, визиты по приказу отца стали еженедельными. Наследника никто не обязывал приходить в покои сестры, следить за их проделками с галереи или врываться в бальный зал, где две колдуньи гоняли магических светлячков в ненастную погоду. «Хорошее упражнение!» – бурча передразнил он местрес де ла Круз. Мать Деллы всячески поддерживала и одобряла дочь, безмерно ей доверяя. Или себе. Структура защиты на домашней лаборатории Корделии способна была конкурировать с защитой королевской сокровищницы. И ведь половину этой защиты девчонка таскала на себе постоянно. Парочка юных оболтусов, прижавших девчонку в одном из переходов, потом 3 месяца отслеживалась у целителей, а родители, не устоявших перед чарами глупцов, выложили кругленькую сумму штрафа и ведьмам, и в казну. Шуточка с куклой стала популярной. Фрейлины-принцессы, отбиваясь от притязаний слишком шустрых кавалеров, с невинным видом предлагали самым настойчивым сдать материал на уроки по изготовлению куколки, и мужчины с опасением отходили в сторону. А горничные? Вер не одобрял, но знал, что периодически во дворце случались нападения на прислугу. Были придворные, которые не чурались зажать в углу беззащитную селянку и, сунув ей в декольте золотой, приказать прийти ночью. Однажды такая вот грязная история дошла до юной ведьмы. Малышка нахмурила брови, поговорила с Алессандрой и пропала на неделю. Рыжий напрасно преданно ждал ее возле лаборатории. Делла выходила только проглотить обед и упасть в кровать, позабыв стянуть защитную магию. Местрес Рикардо сама раздевала дочь, обтирала губкой, укрывала и долго сидела рядом, делясь силой. Принц недоумевал. Что произошло? И почему опытная ведьма помогает юной так выматывать себя? А через неделю Делла привезла во дворец целую корзину простых полотняных лент, украшенных наговорной вышивкой. Вдвоем с принцессой они обижали весь дворец, раздавая простое украшение горничным, камеристкам, в общем, всем желающим женского пола, приурочив подарок к боги знают какой годовщине чего-то там. Никто и не удивился. Принцессу обучали благотворительности, и ее придворные дамы нередко помогали ей раздавать хлеб или овощи в бедном квартале. А через пару дней его величество получил ворох жалоб на ведьмовскую ворожбу. Оказалось, вышивка на лентах содержала ведьмовский заговор. Любой мужчина, желающий прижать девушку без ее согласия, тотчас терял мужественное настроение на сутки, а то и на 2. Для самых смазливых горничных Делла изготовила еще и розетки из подобных лент с другой функцией. Любое прикосновение к девушке возвращалось легким ударом небесного огня. И чем настойчивее был мужчина, тем сильнее его обжигало. Его величество изрядно повеселился, а потом внес ленты и розетки в перечень форменной одежды и заказал их мастерской де ла Круз. А на возмущение придворных сам лично продемонстрировал. Для человека, не имеющего похоти, не желающего прислуги зла, ведьмовский заговор безопасен. Принца беспокоило только одно. С такой активной деятельностью во дворце семья де ла Круз обрела немало сильных и злобных врагов. Чего стоило только семейство Зейбниц. Им пришлось нанять для дочери серьезных учителей, но, по слухам, от нее отказались самые мастистые магистры. Заявив, что учить девицу чему-то более сложному, чем контроль над магией, только время терять. Таким образом, маленькая просьба наследника оказалась невыполненной, а репутация семьи подмоченной. Он сам, будучи псом, разряжал несколько ловушек, подброшенных к порогу лавки. Благо, их ставили на ведьм, а не на проклятых оборотней. Несколько сюрпризов глазастые ведьмы обнаружили сами в присланном за ними экипаже. А уж сколько всего служба безопасности выгребала из коридоров, ведущих к покоям принцессы, впору было постоянно держать там стражу. Да только на стражу надежда была слабая. Большая часть аристократов легко отводила слугам глаза магией, либо золотом. Вникнув в проблему безопасности, принц схватился за голову. и добровольно на время каникул пошел в младшие помощники к главе СБ. Изучил дворец от чердака до крыши, лично прошел по всем потайным ходам, развешивая всюду сигналки и пугалки. И его ведьме должно быть спокойно и безопасно во дворце. Стоп! Когда эта пигалица успела стать его ведьмой? Север покатал эту мысль, а потом усмехнулся. Наверное, в тот момент, когда умоляюще смотрела на мать, прося оставить песика. Между тем, политическая ситуация шла к тому, что наследнику пора выбрать невесту. Король и принц знали, что это невозможно по многим причинам, и всячески отнекивались от предложенных союзов. Предлагали взамен торговые и военные договоры, но еще через год король сдался и пригласил принцесс на бал, посвященный 20-летию принца. Корделии исполнилось 12, и они вместе с Алессандрой украшали бальный зал магическими огоньками. Принцесса подросла, освоилась со своей магией и уже нередко принимала участие в коротких официальных встречах. Его Величество даже получил предложение обручить дочь, но сослался на нестабильность магических потоков и отложил такие разговоры на пару лет. Пока девочки порхали по залу, рыжий пес сидел в углу и не сводил с них глаз. Они обе были приглашены на праздник. Поначалу Вер сомневался, стоит ли приглашать Деллу на собрание королевских кобр всех мастей. Но Лиса упросила отца, сказав, что без своей подруги будет чувствовать себя неловко. «И потом, папа, если эти хищницы набросятся на Севера, только мы сможем его защитить». Король перевел взгляд на ведьму, а та спокойно пожала плечами. «Обещаю обойтись без тяжких телесных повреждений». Монарх призадумался, а потом медленно кивнул. «Хорошо, пойдете вдвоем. Никого не калечить и дождаться окончания официальной части». Барышни присели в реверансах и удалились. Принц и герцог Авиньон вышли из соседней комнаты, сели в кресло, переглянулись и заржали. «Ну-ну, кони постоялые», — утихомирил их король. «Вам задание — проследить, чтобы девочки не увлеклись. Нам нужно невест отвадить, а не международный скандал затеять». Принц тяжело вздохнул. Чем чаще он видел Корделию, тем лучше понимал, что никуда от этой рыжей не денется. И дело даже не в том, что только в ее присутствии он легко принимал человеческий облик. Юная ведьма восхищала его. Упорство, знания, магическая сила, плюс умение посмеяться над собой и милосердие. Где он найдет для себя лучшую жену и королеву? Только одно огорчало принца. Для Деллы он был ровно пустым местом. Вежливый реверанс, пара слов, и девчонка, взмахнув юбками, убегала к Алессандре показывать очередное открытие. При этом его оборотническая половина не позволяла ухаживать за другими девушками. Стоило ему заинтересоваться сладкой улыбкой дворцовой прелестницы, как он покрывался шерстью и, поскуливая, убегал в свои покои. Отец посмеивался, Берт сочувствовал, но ничего поделать с этим было нельзя. А рыжая зараза не торопилась взрослеть. Носила укороченные детские юбки, глухие кофточки и наивно хлопала глазами, когда придворные лавеласы делали ей комплименты. Вздохнув, Север взъерошил волосы и перешел к обсуждению предстоящего мероприятия. Комнаты для гостей подготовлены, сладости и напитки закуплены, зал украшают, камзолы пошиты, охрана предупреждена. Осталось придумать развлечение и пригласить одну из статсдам стать хозяйкой праздника. «Почему не Алессандру?» — возмутился принц. «Она слишком мала», — отмахнулся король. «Пусть леди Фелиция послужит короне». Герцог хмыкнул. Леди уже несколько лет была любовницей его величества, но обладала спокойным ровным нравом и не выпячивала свою близость к трону. За это и получала немало приятных подарков и неожиданных бонусов. Закончив обсуждение, мужчины разошлись. Король отправился известить леди Фелицию о предстоящей службе, Берта ждала школа магии, а Север неожиданно для себя свернул к бальному залу. Вообще-то ему следовало воспользоваться длительной сменой облика и пообщаться с послами и гостями, но тянуло туда, где раздавался звонкий голос рыжей ведьмы. Местрес де ла Круз тоже была в зале. сидела в уголке, нанизывала на крепкую вощеную нить стеклянные бусины, которым предстояло стать основой для фиксации заклинания иллюзии. Девочки кружили по залу, размахивая руками и бурно обсуждая, как именно должны выглядеть украшения для торжества. «Вер любит оружие и книги», — вещала Алессандра. «Давай сделаем розетки из пик, шпаг и шлемов на стопках свитков и книг». «Это скучно», — отвечала Делла, осматривая огромное помещение. «Давай в шлемы поместим черепа, щелкающие зубами. На свитках пусть огненными буквами светятся заклинания. А на шпагах...» Тут девчонки перешли на шепот. А я вежливо поклонился Местрес и спросил. «Не будете их останавливать?» «А зачем?» — с легкой улыбкой спросила она. «Пусть девочки развлекаются. Я просто добавлю в их заклинания фильтр». «Фильтр? Их художество будут видеть только ваши потенциальные невесты, ваше высочество». Тут ведьма мне подмигнула. И я не удержался, подмигнул в ответ.